Мария Зайцева. Хэллоуин для генерала. Глава первая. «Еще раз!» Генерал Савин так удивился, что даже совершил небывалое. Оторвал взгляд от отчета, надо сказать, довольно безалаберно составленного и настолько косноязычного, что его впору было выставлять в качестве образца, как не надо писать отчеты. Но автор этого дерьма, майор Зубов, при всей своей неграмотности был вполне толковым оперативником. А потому неумение составлять отчеты ему прощалось. «Я непонятно отдал приказ?» — холодно спросил Савин. «Что тебя смутило в двух словах? Еще раз!» Оперативник побледнел, потом позеленел, а затем под ледяным взглядом генерала заговорил. «Объект был потерян в 23:00 возле станции метро Выхино». «Это я понял». Определенно, Савин сегодня был само терпение. «Причину потери объекта еще раз повтори». «Из-за ведьмы», – прошептал оперативник с видимым напряжением в глазах и мукой на лице. «Ведьмы», – спокойно повторил генерал. «Да». «Какой ведьмы?» «Такой...» Оперативник неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Красивой, рыжей и с котом». «С котом?» «С котом», подтвердил оперативник, уже обильно потея от страха. «Рыжим тоже». Зачем-то добавил он, хотя про масть кота генерал уточнений не требовал. Савин еще минуту молча поизучал бледное, с красными пятнами лицо подчиненного, а затем спокойно приказал. «Свободны!» Оперативник выдохнул и рванул к выходу. А Савин поднял трубку внутреннего телефона. «Васильева сегодня же на освидетельствование у психиатра и отстранение от должности». Положил трубку, побарабанил пальцами по столу. Затем опять поднял, набирая уже другой внутренний номер. «Все данные по делу 66, мне на стол. Сейчас». Затем он встал, подошел к окну, из которого, естественно, площадь Красная не видна была, как, например, у смежников, но зато тихая улочка имелась в распоряжении. В данный момент на ней было пусто. Вечер осеннего дня, конец октября. Как там этот праздник буржуйский назывался, про который ему дочь все уши прожужжала, упрашивая отпустить ее на студенческую вечеринку? Хэллоуин? Ночь нечистой силы? Смешно. Смешно. Особенно смешно, что уже второй оперативник сходит с ума, и как раз работая у метро Выхино. Что-то часто там начали всякие идиотские вещи происходить. И его бы это дело вообще не касалось. Все же ведомство, которым руководил генерал Савин, было немного под другое заточено. Поиск ведьм, конечно, но в госструктурах. А это, скажу я вам, пострашнее будет, чем обычная классическая нечистая сила. Хотя бы потому, что ведьм и вурдалаков в природе не существует. А вот в госучреждениях, особенно связанных с оборонкой, вагонище. Лови хоть всю жизнь 24/7, не переловишь. Так что иногда Савин себя ощущал современным Ван Хельсингом, или, пожалуй, даже ведьмаком. В дверь постучали, Савин обернулся. Кивнул секретарю, молча положившему на стол папку с делом 66-м. Затем поизучал еще немного раннюю полную луну, которая обещала войти в силу как раз в ночь на 31 октября, и вернулся за стол изучать документы. Где-то в них должен быть ответ на вопрос, какого, собственно, хрена он уже второго оперативника отправляет к психиатру.